464. Не делать страсть аргументом истины. О вы, благонравные и даже благородные мечтатели, я знаю вас. Вы хотите оставаться правыми перед нами и перед собой, и прежде всего перед собой. А раздражительная и чувствительная злая совесть так часто мучит вас и гонит прочь от вашей мечты. Как остроумны становитесь вы тогда, обманывая и очаровывая эту совесть! Как ненавидите вы честных, простых, чистых, как избегаете вы их невинных глаз! То лучшее знание, представителями которого служат они, и голос которого вы так громко слышите в самих себе, как заставляет вас оно сомневаться в вашей вере, как стараетесь вы набросить на него тень, будто бы на дурную привычку, на болезнь времени, на заразу вашего собственного духовного здоровья. Вы доходите до ненависти к критике, к науке, к разуму. Вы должны извращать историю для того, чтобы она свидетельствовала в вашу пользу. Вы должны отрицать добродетели, чтобы они не омрачали ваших кумиров и идеалов. Блестящие краски там, где нужны доводы. Порыв и сила выражений, серебристые облака, амбразиальные ночи. Вы умеете давать свет и тени, вы умеете затемнять светом. И действительно, если ваша страсть дойдет до неистовства, то наступит минута, когда вы скажете себе: «Теперь я завоевал себе хорошую совесть». Теперь я великодушен, смел, способен к самоотрицанию, велик, теперь я честен. Как жаждете вы этих минут, когда ваша страсть даст вам полное безусловное право и сделает вас невинными перед вами самими, когда вы в борьбе, увлечении и надежде будете вне себя и станете выше всяких сомнений, когда вы можете декретировать: «Кто не бывает вне себя, как мы, тот вовсе не может знать, что и где правда». Как жаждете вы найти в этом состоянии людей вашей веры, а это состояние — состояние безнравственности интеллекта, и на их пожаре зажечь свои факелы. О, ваше мученичество! Надобно ли вам причинять себе столько страданий? Надобно ли? 465. Но мы не верим вам. Вы можете сколько вам угодно выдавать себя за знатоков людей, но мы не позволим вам себя обмануть. Неужели мы не можем заметить, что вы прикидываетесь более опытными, проницательными и совершенными, чем вы есть на самом деле? Пережили ли вы в себе историю? Волнение, землетрясение, глубокие печали, мгновенное и светлое, как молния, счастье. Были ли вы глупыми с большими и малыми глупцами? Перенесли ли вы действительно безумие и горе добрых людей, горе и счастье злых? Тогда только говорите мне о морали. В противном случае молчите. 466. Рабы и идеалисты. Эпиктетовский человек был бы поистине не по вкусу тем, которые стремятся к идеалу сегодня. Постоянное напряжение его существа неутомимо обращенный внутрь взор, замкнутость, предусмотрительность, необщительность всякий раз, как он обращается к внешнему миру, молчаливость, краткая речь. Как могут отнестись ко всему этому наши идеалисты, всеми силами стремящиеся к экспансивности? В довершение всего, он не фанатик. Он ненавидит выставление на показ и хвастовство наших идеалистов. Как бы велика ни была его гордость, она не хочет смущать других. Он умеет подойти мягко и кротко, и никому не хочет портить хорошего расположения духа, он даже может улыбаться. В этом идеале много античной гуманности. Но самое прекрасное в нем то, что он строго верит в разум. Эпиктет был рабом. Его идеальный человек не принадлежит ни к какому сословию и может быть во всех сословиях, но прежде всего его можно найти среди низших масс. Это человек спокойный, самодостаточный среди всеобщего рабства, который постоянно обороняется и обладает наивысшей храбростью. От христианина он отличается прежде всего тем, что христианин живет надеждой, ожидает и принимает дар от божественной любви и милости, а не от себя. Эпиктет не надеется. Он обладает всем, что для него надобно. Он храбро держит это в своих руках и готов поспорить из-за этого со всем миром. Христианство годилось для античных рабов другого рода, то есть для большой массы рабов. 467. Тираны духа. К ходу науки больше не препятствует случайный факт, что человеку 70 лет, как это было прежде. Прежде к этому промежутку времени хотели дойти до конца познания, и методы познания ценились сообразно с этим общим желанием. Маленькие отдельные вопросы и попытки считались достойными презрения. Хотели идти кратчайшей дорогой, верили, что все в мире сотворено ради человека и что, следовательно, само познание вещей рассчитано сообразно силам человека. Разрешить все одним ударом, одним словом — таково было всеобщее тайное желание. Задачу представляли себе в виде Гордиева узла. Не сомневались в возможности того, что и в деле познания придет какой-нибудь Александр и одним ответом разрешит все вопросы. Загадку надобно разрешить. Такова была жизненная цель философа. Безграничная гордость и радость разгадать загадку мира были мечтой мыслителя. Он смотрел на все как на нестоящее труда, если оно не было для него средством довести все до конца. Таким образом, философия была в некотором роде высшей степенью борьбы за тиранию духа. В том, что она должна достаться одному, очень счастливому, ловкому, изобретательному, смелому, сильному, одному, в этом никто не сомневался. И многие мечтали, в том числе и Шопенгауэр, быть этим одним. Из этого следует, что до сих пор наука в целом отставала вследствие моральной ограниченности своих последователей, и что в будущем к ней надобно относиться с более глубоким уважением, чем при сегодняшнем занятии ею. При чем тут лично я? Вот девиз будущего мыслителя.